Глава 18. Страдания немолодого пилота. Увы, но сезон охоты не задался. Жертв-то хватало, и они радостно взрывались во славу принцессы. Но вот потом... А потом, при сдаче их скальпов и получении вознаграждений, становилось муторно. Посудите сами, вы боевой пилот, сутками не вылезаете из кабины, жизнью рискуете, а придворный щеголь одним новомодным стилем своих порток сбивает ваш рейтинг в негласном дворцовом соревновании. Я понимаю, что по сравнению с ним, я пропотевший и небритый проигрываю, даже когда сдаю очередной десяток скальпов против его одного. Чашу моего терпения переполнил комментарий тщательно напудренного и напомаженного клерка, которому я сгружал данные по своим победам во славу принцессы. «За модой следить снадо. Эх, а еще рыцарь. Пфе!» При этом он старательно отворачивал нос от меня. «А я что?» «Ну так, ничего особенного. Только ж из боя. Ну, душ не принял, да? Не побрился. Да и после вчерашнего снятия стресса выхлоп мой также фиалками не благоухал». Так что, в принципе, он был прав. Но все одно обидно-с. Ко всему этому добавилось очередное ухудшение здоровья его императорского величества. Конкретное такое. По дворцу поползли слухи, что уже все, скоро. Соответственно, начали сколачиваться альянсы, союзы. В общем, обычная дворцовая грызня. Но я-то не привык к подобному. Я наивный полагал, что смогу пробить себе дорогу к трону своим мечом. Кораблем, в смысле. Облом. Правда, пару раз меня пытались перетащить на свою сторону местные группировки. Первым был посланник от канцлера. Молодой, модный, пидорковатого вида в юнош. Он старательно расписывал мне все блага, кое я могу получить от канцлера, если приму его сторону. Я отказался. А когда он предложил себя в залог союза, как он сказал, ради уплотнения нашей связи, я банально набил ему морду. Следующим, точнее следующей, была молоденькая фрейлина от тетки его императорского величества. Она жарко ратовала за сохранение традиционных ценностей и тоже предложила уплотнить связи. И если бы я не знал о ее похождениях-уплотнениях, может, и согласился бы. Но, увы, что-что, а сплетни по дворцу распространялись быстро. Пришлось отказаться, сославшись на ранение, ослабленное здоровье и данный мною рыцарский обет. Дама, не могу назвать ее девушкой, хоть и молодая, покинула меня сама, без мордобоя. Хотя и сказала напоследок, что я много чего мог бы узнать нового. Вот в этом я с ней был полностью согласен. Поняв, что от меня уже не отстанут, я решил рвать когти отсюда. Я-то самым нахрен не сдался. Но вот заиметь у себя в команде парня из народа, простолюдина, ставшего рыцарем, этого им хотелось. А так как вода, она и камень точит, то понял я, что уболтают в конце концов. Быть манекеном или пешкой в их играх, да и непроходной, не хотелось. Кому я тут нужен? Без роду, без племени. Так что я быстренько собрал свои нехитрые пожитки и двинул в галактику. Куда именно двигаться, я не знал. Так, ткнул пальцем в первую попавшуюся звезду и попрыгал. Ткнул я хорошо, аж на 200 с лишним света лет от дворца. Двигался я неспешно. Рубился с анархистами в ничейных системах и потом сдавал их грузы пиратам. Исследовал неизученные планеты. Пару раз мои сенсоры обнаруживали на поверхности мертвых планет не то руины, не то обломки. Но спускаться желания не было. Настроение было какое-то расслабленно-пофигистическое. И вот в один из подобных дней, когда я болтался в системе тройных солнц, меня внезапно вызвал неизвестный борт. «Чё надо?» — ответил я на вызов, не вставая с койки. «Уважаемый пилот Асан, позвольте вас ополюбопытствоваться. Какого сёрта васа тут делает?» Мало того, что он отвлек меня от мыслей, так он еще и слова выворачивает. «Медитирую», — отвечаю, и готовлюсь повернуться на другой бок, чтобы еще минуток так 600 отмедитировать. «Да». «О, простите, НАСА, уважаемая пилота сама, но эта система есть находиться под властью великого и могучего повелителя. Вас опросить мы отбыть отсюда быстрее. Спасибо, пилот Осама. А больше вы ничего не хотите? Спрашиваю, но чую, что опять во что-то вляпался. Перебираюсь из уютной коечки в кресло пилота. Пристегиваюсь. Ну, повеселимся. Активирую оружие и иду на сближение. Грех, конечно, дефектного убивать, но нафиг полез. Не люблю я, когда меня откуда-то просят. Да и был бы он хоть на таком же каймане или леди. Так нет, на искателе. Смертничек. Сближаюсь и ловлю его в прицел. «Моя пилота сама», — говорю ему, — «не любит, когда его отвлекают от медитаций». И открываю огонь. Ну что он мог мне противопоставить? Пару пульсаков? Не смешно. Даю очередь из нижней автоматической пушки, чтобы турели поняли, куда палить. И турели всеми четырьмя стволами накрывают цель. Его поля падают. «Ой, не надо, пожалуйста, пилота Сама, не убивайте бедного Лю!» Не отвечаю. Сам я не стреляю, просто удерживаю его в верхней полусфере. Турельки справятся лучше меня. 60%. «Моя сдаваться, груз бросать, не убивайте моя!» Раздается визг из комма. «Вываливай!» Отключаю турели. Вовремя. От него около 20% и осталось-то всего. Искатель вываливает с десяток кантов. Сканирую. Рис, морепродукты, рис, бобы какие-то, рис. Стоп. Это какой-то азиат. Груз тоже характерный. Это куда ж меня занесло-то? Слышь, вызываю его. Что ты там про своего босса-то говорил? Рассказывай. И не дергайся, ты на прицеле. Выясняю, что занесло меня во владение независимого владыки Ли. Ли Йонг Рюй. Или Куй. Не разобрал. Что он тут основал свою империю из разного отребья – пиратов, бандюков, банкиров, адвокатов и прочих подобных личностей. Что владеет он приличным куском пространства. По сравнению с настоящей империей, конечно, мелочь, но для здешних мест вполне прилично. Что он правит жестко, но справедливо. Верных ему людей кормит и защищает. Ну и прослушал длинный ряд названий систем, где победоносные и многочисленные войска этого Ван Грюя одержали выдающиеся победы над еще более многочисленными войсками мятежников. По моим прикидкам, если посчитать и тех, и других, населения этого небольшого скопления хватило бы, чтобы заселить пару федераций. Прерываю этот поток красноречия. «Ну а ты-то тут что делал?» Оказывается, что попавшийся мне Лю служит у великого Ли третьим помощником вспомогательного посыльного второго класса, и что он должен был доставить месячный запас еды на какой-то аутпост для доблестного передового отряда передовых же сил вторжения непобедимой армады, ну и так далее. Пока он расписывает мне доблесть солдат Рюя, я прикидываю. 10 тонн? Да на аутпост. Ну, человек там под сотню наберется. Опять прерываю его. «И где ваш Ли Ванг обитает?» «Великий господин Ли Йонг Рюй расположил свое седалище в системе Лимбава». Странное название. Какое-то афроазиатское. Ну, да пофиг. Чего не слетать-то? Отпускаю этого. Он бросается собирать свои конты и прокладываю курс на ту систему. Благо, совсем рядом. 16 света лет. Система как система. Правда, движение тут напряженное. Туда-сюда просто толпы кораблей носятся. Пробиваюсь сквозь толпу. Толпу! В космосе! И сажусь на станцию. Там меня встречает узкоглазый чиновник. Стандартная процедура. Типа, чего везем, зачем прибыли и прочее такое. Говорю, мол, груза нет. Прибыл, дабы посмотреть на великого господина. Он оживляется. «Вы, — говорит, — хотите завербоваться в вооруженные силы победоносного?» «Можно». «Представьтесь». Сую ему свою карту. Он сканит ее и резко сгибается в поклоне. Так резко, что я уж подумал, а не схудилось ли. «О-о-о!» Он почтительно отвешивает серию поклонов. «Доблестный рыцарь Северной империи! Для нас большая честь принимать вас на нашей недостойной станции. Я лично провожу вас в ваши апартаменты». И провожает. Апартаменты так себе, небольшая комнатушка с иллюминатором. У меня в империи шкаф для одежды разве не больше был? Качаю головой и говорю, что я типа воин и привык к аскетизму, и что буду жить на своем корабле. Благо там койка нормальная есть. Кингсайз, между прочим. А тут тощий матрас на полу. Он опять начинает кланяться и ведет меня к вербовщику. Подписываем бумаги, и я становлюсь бойцом сил моментального реагирования властелина Рюй. Увы, но долго моя карьера тут не продолжалась. Прежде всего из-за скуки. Боевых действий как таковых не было. В основном я таскал жратву его солдатам. Пару раз меня посылали навести порядок в тощем местном астероидном поле. Но после второго раза, когда я, увлекшись, перестрелял там вообще всех, перестали посылать и туда. Так что все свободное время я валялся на койке и читал скачанные из сети в Империи книги. Местное ТВ я заблокировал через сутки. С экрана не слезал Ли. Вот он открывает новую плантацию бобов. Щелк, господин Ли лично управляет комбайном по сбору риса и один собирает больше всех работников фермы. Щелк. Сегодня генералиссимус провел инспекцию 375-го пехотного полка и показал отличные навыки стрелка, поразив... Щелк. На церемонии открытия 21-го песенного марафона покровитель муз Йон Грюй... Сами понимаете. Фильмы были, но про них я лучше промолчу. Да и жратва тут была тоже специфическая. На завтрак — рисовые печеньки с соевым молоком. На обед — лапша в супе и рис с рыбой. На ужин — все тот же рис. Я уже начал чувствовать, что у меня глаза сужаться начинают. Так и пожелтеть недолго. Вылетел на патрулирование и ушел оттуда. Правда, из соседней системы передал сообщение, что покидаю ряды доблестного воинства. Ожидал любой реакции, вопли о предательстве, угрозах и прочего. Но нет. Подтвердили получение, перевели остаток жалования и все. Честно скажу, надеялся на скандал. Хотелось пострелять. Увы, но и тут меня обломали. С досады улетел на дальнюю пиратскую базу. И там по пьяни подписал контракт о вербовке в космопехоту. Представляете, как мне хотелось кого-нибудь убить? О да, там я этого удовольствия накушался. Посетил кучу планет, завел много новых друзей. А приключения? Их было много. Если интересно, гляньте записки звезданутого команда. На полке рядом с этой стоит. В принципе, на этом и могла бы закончиться моя пилотская карьера, если бы друзья не дернули меня. Выслали новость, что император — все. И что сейчас можно неплохо приподняться. Да и кроме того, мой контракт команда практически истек. Оставалось зачистить всего одну планету. Но руководство пошло мне навстречу и отпустило меня. Вернулся, смахнул пыль с Джоя и Руда и полез в Галанет новости смотреть. Читаю и офигеваю. Император действительно все. Империя развалилась аж на 4 куска. Федералы на радостях тоже начудили. Их сенат на банкете по случаю очередной годовщины чего-то, чего именно не важно, но удачно совпавшей со смертью Е и В, перепились и закономерно передрались. А как протрезвели, раскололи федерацию надвое. Под шумок зашевелилась и мелочь всякая. Тот же Ли, от которого я свалил, отхватил себе пару систем и готовился хапать дальше. В общем, в галактике шло веселье. Нет, на словах все было чинно-благородно. И империя типа сплотилась после такой утраты и уверенно перла в светлое будущее. Правда, это не мешало всем четверым лидерам делать гадости друг другу, отжимать планеты, в том числе и с применением вооруженных сил. И такая ситуация повсюду. Так что податься можно куда угодно. Еще раз просматриваю новости и накопившуюся почту. Вот чем хороши пираты? Щитов никаких. Зато реклама моря. И оружие, и броня, тюнинг всех элементов. Даже с десяток выгодных контрактов прислали. Увы, устаревших. Среди всего этого спама натыкаюсь на скромное послание от двора принцессы Айслинг. Ну, той самой, дочери почившего. Хотя когда он ее заделать успел? Девка-то молодая, а папашке под сотню было, когда он... того. Читаю. Точнее, открываю файл, и на меня взирают полные горя и слез глаза молодой и весьма симпатичной девчушки. Надо думать самой принцессы. Ниже текст. «Мой рыцарь, если ты читаешь эти строки, значит, мое послание дошло до адресата. Ты, который проливал свою кровь за наш дом и был обижен несправедливостью последних лет, можешь вернуться домой. Не держи в своем благородном сердце зла, несправедливость получила заслуженную кару, и наш новый дом очищен от скверны. Вместе мы построим наше здание любви и мира, добьемся счастья для всех наших подданных и начнем эру любви и созидания в галактике. Рыцарь, твоя принцесса ждет тебя. Дата, подпись. По скриптум. Ты мне нужен. Охренеть. Это что, меня обратно на службу просят? Откладываю распечатку в сторону и иду в бар обдумать ситуацию. Ехать или не ехать? С одной стороны, опять в стойло. С другой стороны, мы, ты. Может, там и взаправду что-то поменялось? После второго стакана решаю, что стоит слетать посмотреть. После четвертого, если она пишет мне «мы», может, и обломится чего? Я ж типа независимый, не связан кровными узами с ее семейству. Свежая струя крови в их дряхлеющем древе. На утро решаю лететь. Перелет, хоть и дальний, прошел нормально. Даже скучно. Прилетаю в ее тронный мир, систему Кубио. После суеты Ули тут тихо и пустынно. Странно для тронного мира-то. Докуюсь, иду на контроль. Никого. Нет, народ-то видно, но на посту никого. Сую карту в считыватель. Он пищит и высвечивает добро. Попутно прошу докеров залить, чего мало, и подтянуть, что ослабло. Брожу по станции, выискивая офис принцессы. Не ее лично, конечно, офис ее сил, партии представителей ее дома. Спустя полчаса нахожу. Там сидит пара чиновников. «Вам чего?» «Вот», — протягиваю им распечатку письма. «Серк, глянь!» — начинает лыбиться один. «Еще один прибыл, 27-й уже». «А, простите, что?» — спрашиваю. Оба смотрят на меня и открыто ржут. «Мужик, ты только не серчай. Ты уже 27-й рыцарь с этим письмом. Также уже прибыли с десяток баронов, 3 графа и 4 герцога. И все к принцессе руки просить. Ты как, тоже просить пришел?» «Черт, ну какой же я тупой. Мог бы догадаться, в письме моего же имени нет. Обычный спам, хоть и от императорской семьи. А я-то и повелся. Мы, ты, вместе. Влажные мечты, как у курсанта». «Не, мужики, — говорю, — женить бы это осознанное рабство. Я работать прибыл. Говорят, тут у вас платят неплохо». Их взгляды теплеют. Ну, хоть один адекват попался. «Хотя не, ты не первый. На прошлой неделе еще один такой был. Он в патруле сейчас. Оформлять тебя?» Киваю. «Может, не стоит, а?» Начинает отговаривать меня один из них. «У нас тут кризис, сам видишь». Он кивает на дверь. «Народ разбегается. Из вас, рыцарей, ты 27-й, но 25 уже свалили, как поняли, что до нее, он тычет пальцем вверх, не пробиться. Тут кризис. На большей части наших планет волнение. Ты подумай». «Не, говорю. Раз приперся, то уж послужу». «Ну, как хочешь». Он с размаху шлепает печать и протягивает лист мне. «Вот тут и тут распишись». Расписываюсь. «Ну, типа поздравляем и все такое. Теперь иди на 8-й уровень, желтый сектор, там задания раздают. Шибко не напрягайся. Удачи». Благодарю их и выдвигаюсь по указанному адресу. Да, с персоналом тут явно беда. В указанном секторе тишина и запустение. Валяются какие-то листы с распечатками, и только жужжит вентиляция и терминал выдачи миссий. Ну-с, посмотрим. Не глядя, беру первую миссию. Угу, доставить 10 тонн груза. На экране загорается список планет. Ищу, где б его распечатать, но пока изучаю менюшки, терминал вырубается. А, ладно, разберусь по ходу. Готовлюсь к взлету, груз уже на борту. Текс, во, ближайшая система в 16 светогодах. Вот туда и отвезу. Вылетаю со станции, курс, прыжок, я на месте. Захожу на посадку. Ох, а вот тут жизнь бьет ключом. Поперек коридоров натянуты транспаранты. «Принцесса — наш выбор!» На стенах плакаты, из каждого она улыбается или грустит. Прижимаюсь к переборке, пропуская шествие барабанщиц в ультракоротких юбчонках. За ними идут молодые парни, скандируя: «За принцессу мы горой, установим трон мы свой!» Ошарашенно провожаю их взглядом. «А вы кто и что тут делаете?» Обращается ко мне невзрачная серая личность с розеткой императорского цвета в петлице. «А вы кто?» «Куратор станции от высокого дома Айслинг». «Ну а я ее рыцарь. Вот», — сую ему накладные. «Груз вам привез. Выгружайте». Он углубляется в бумаги. «О, как вовремя! Мы как раз готовимся отметить предшествие дня тезаименинства нашей принцессы. А плакаты кончились». Вдруг он отрывает взгляд от накладных. «Что вы приволокли?» «Там написано, говорю, что в трюм засунули, то и приволок. А что?» «Тут у вас груз летального оружия и брони. Вы понимаете, что вы привезли?» Пожимаю плечами. «Нет, а что?» «У нас мирная пропагандистская акция, а вы стволы тащите. Немедленно забирайте свои бумажки и убирайтесь отсюда!» Забираю накладные. «Да, неувязочка. Надо было хоть сфоткать тот список, что ли». Залезаю в карту территории подвластных Айслинг. «Ага, вот тут вроде войнушка идет. Может, им стволы сбагрю?» «Лечу туда». Только успеваю сесть на платформу, как ко мне несется мужик в станционном камуфляже. «Привез?» «Что?» Из коридора, ведущего к зоне контроля, слышны выстрелы и взрывы. «Мы задыхаемся! Инсургенты нас сейчас того всех! Привез?» 10 тонн чего-то привез». Сую ему накладную. 10 тонн? Это хорошо!» Он машет кому-то в коридоре. «Распишись!» Сую ему ручку. Он как-то странно смотрит на меня, но ставит автограф. Из коридора выбегают такие же очумелые люди. «Привез?» «Хорошо, давай быстро!» Скороговоркой, практически одной фразой выпаливает один из них. Пожимаю плечами и даю команду на открытие трюма. Они сноровисто распихивают груз по транспортным платформам и быстро исчезают. «Еще вези», — говорит мне первый. «Тут жарко». «Бывай». И тоже сваливает. Да, что-то неладно в этом королевстве. Прокладываю курс опять на тронный мир и вылетаю со станции. А снаружи тишина и покой. Станция все так же висит в пространстве, величаво и неспешно вращаясь на своей орбите. И не скажешь, что там в ней кто-то кого-то увлеченно режет. Ложусь на курс для прыжка и начинаю удаляться от станции. Покой и умиротворение пространства внезапно нарушает тройка истребителей, направляющихся ко мне. Я на них даже внимания-то особо и не обращаю. Ну что могут мне сделать 3 легких истребителя? Пара грифов и камбала. Я все же на Каймане на минуточку, на легком крейсере. Да и обвес у меня почти весь топовый. Внезапно они синхронно делают маневр и атакуют меня. Меня? Охренели? В общем канале разносится. Смерть приспешникам самозванки! Совсем охренели. Я от удивления жму кнопку форсажа и тараню одну из рыбок. Крак, говорит он, и лопается. Мой щит проседает наполовину. Активирую батарейку экстренной подкачки щита. Активирую стволы. Ща повеселимся. Делаю петлю с разворотом и сажусь на хвост грифу. Выпускаю короткую очередь из пулемета, обозначая цель, чтобы турельки проснулись. Он дергается, пытается оторваться, но турели уже вцепились в него и нарезают его тонкими ломтиками. «Ты ответь!» Пытается он мне что-то сказать. Ближайшие окрестности подсвечиваются взрывом его корабля. Камбала пытается уйти, но я догоняю его и быстро взрываю. Ни хрена не понимаю. Что это было? «Стволы убери, это полиция!» Ко мне подгребает полицай на коршуне, легком перехватчике, названном так за явное сходство с этой птицей. Убираю стволы. «Так, претензий к тебе в принципе нет. Бой был за пределами зоны ответственности станции. Но за опасное вождение, повлекшее за собой столкновение 2 или более судов, налагаю на вас штраф». «Охренел? Они же напали на меня». «Ну, напали. Бывает. Мы были рядом и вмешались бы при опасном развитии ситуации. Штраф выслан. Не советую тянуть с погашением». Всего доброго. И он начинает отваливать к станции. «Погоди», — говорю ему, — «а как же там, на станции? Там же бои идут. А вы тут». «Так кто там? А мы тут. Мы только пространство около станции охраняем. Пока». И сваливает. «Супер. Когда убьют, тогда и приходите». «Собственно, чего я ждал-то?» «Прыгаю в Кубио, паркуюсь, беру новый груз. Теперь внимательно проверяю, что я беру». Записываю в блокнот, куда везти, хотя мог бы и не записывать. На ту станцию с барабанщицами беру. Прыгаю, сажусь на платформу. Вызываю куратора, точнее он сам меня находит. Привез? Ага, вроде точно вам. Полиграфия, 10 тонн. Ну, пойдем посмотрим. Открываю трюм и выгружаю первый конт. Он его вскрывает. Внутри пачки листовок, плакатов и транспарантов. «Оно!» — кивает куратор. «Выгружай все, я грузчиков сейчас пришлю». Пока груз выгружается на платформу, рассматриваю плакаты. А ничего так. На одном Айслин, необремененной одеждой, вздымает над головой длинный меч, поболее двуручника. И как удерживает-то его одной рукой? Другая рука указывает на слоган внизу «Звезды наши». На другом она же, но с затуманенным от слез взором протягивает зрителю каску. Подпись гласит «Защити!». На третьем принцесса изображена за столом со скатертью. Она протягивает изможденного вида ребенку тарелку с кашей и куском хлеба. Подпись «Наследница трона жертвует каждый свой второй завтрак голодающим. Поделись и ты!». Четвертый и прочее я рассмотреть не успеваю. Конты уволакивает бригада грузчиков. Прощаюсь с куратором и двигаю назад, на Кубио. Беру еще одну миссию. Штатно отвожу, сдаю, возвращаюсь. Хватит с меня на сегодня. Двигаю в бар. В баре немноголюдно, скорее пусто и тихо. Только бубнит ТВ над стойкой, что-то про принцессу и ее жертвы ради народа. Немного придя в себя, завожу разговор с барменом. Мол, вот так и так, три ходки сделал, рассказал, что видел. Ну и спрашиваю. «Скажи, мил человек, как лучше-то действовать? Чай не мальчик я, курьером работать». Он качает головой. «Да тут сейчас мальчиков и не найти. Разбежались все. Как кризис грянул. Грузы все таскают. А что не нравится-то? Быстро взял, отвез. Денег, да, мало, но быстро и безопасно. Если не лезть в горячие точки». «Так-то оно так», — киваю, соглашаясь. «Но я ж боевой пилот, да и наторговался выше крыши. Надоело». «Ну тогда», — он мнется, — «тогда ты карту галактики изучи. На противников нашей девочки глянь. А вот что и придумаешь». «Что?» «Извини, сам думай. Мало ли оно как выйдет. Может быть, что и мне другое место искать придется». Он отворачивается и начинает что-то искать под стойкой. «Ясно. Конец беседе. Поворачиваюсь, чтобы уйти. Вдруг он меня окликает и ставит на стойку рюмку. Ты извини, но я правда не могу тебе больше ничего сказать. Карту посмотри внимательно, там все есть». И он начинает усиленно полировать стойку. Возвращаюсь на корабль. «Ну что ж, говорят нам карты. Пришлось потратить значительную часть времени, чтобы найти каперское свидетельство и открытый лист от нашей принцесски. И к ним список систем с привязкой к различным другим силам галактики, где можно шалить. Особо выделены типы кораблей и грузов, желательных к уничтожению». «Хм, думаю, а ведь это веселее, чем тупо таскать плакаты или стволы. Все движуха и бабло. Груз-то можно собирать и легально продавать. Все прибыль. А то мой счет уже паутиной затянуло, никаких поступлений нет. Вот только корабль надо подготовить к такому крейсерству. Опять лезу в карту. На сей раз ищу хай-тек системы. Мне и реактор бы заменить, новый охладитель залить, батареи проверить, поменять просевшие. Еще б и помехопостановщик поставить. Мало ли на кого я там нарвусь. Да и стволы помощнее. В общем, траты, траты и траты. Выбираю подходящую систему и прыгаю туда. Первым делом поставил систему блокировки гипердвигла. Интердиктор в просторечии. Чтобы была возможность выдергивать цели из суперкруиза. Энерготесты системы показали, что энергии едва-едва хватает. Значит, летим искать реактор. В этой не было нужного. Один хлам. Выхожу из станции, отлетаю и пробую активировать оружие. Активизация невозможна. Нехватка энергии. Безрадостно сообщает мне комп. Черт. Залезаю в настройки. Что бы отключить-то? О, пока я никого вытягивать не собираюсь. Вырублю-ка я интердиктор. Есть, отключил. Теперь энергии на стволы хватает. Прыгаю к следующей станции. Тут мне обновляют охладитель и тестят батареи. Старый усатый техник настоятельно советует поменять на новые с увеличенным запасом энергии. Хорошие, но дорогие. Торгуемся. Выбиваю из него скидку. Меняем. А вот охладителя тут нет. Есть, но какая-то паленка. Что я, на вкус не отличу настоящий от левого? Наивные. Следующая система и очередная хай-тек-станция. Меняем охладитель. Вылетаю для тестов. Чек я сохранил. Мало ли. Хотя вроде не левый. Кручусь в супер-круизе, приближаясь к местному светилу, топливо поднабрать, нагреться и потом проверить, как охлаждает. Мимо меня проносятся корабли, спешащие по своим делам, и меня посещает мысль проверить работу интердиктора. Пристраиваюсь в хвост одного. Комп рапортует, что цель в зоне захвата. Жму — пуск. Ничего. Жму еще раз — тишина. Неужто кнопка бракованная? Потенциальная цель уходит в отрыв. Выбираю следующую — та же история. Да что за дела? Лезу в настройки и обнаруживаю, что сам же его и выключил. Включаю. Система обесточена. Критическая нехватка энергии. Да блин! Опять в настройки. Отрубаю стволы. Воевать-то я не собираюсь. Вот очередной торгаш. Захожу ему в хвост. Цель в зоне действия системы. Жму. По кораблю разносится мурлыкающий звук. Работает шарманка. Торгаш пытается крутиться, но я уверенно удерживаю его в прицеле. Еще немного, и еще. Я вижу, как разрушается поле его гиперсферы. Все, его поле спадает, и мы вываливаемся в обычное пространство. Торгаш резво достает стволы. Сканирую его. Пуст. Делаю официальное лицо и вызываю. Проверка завершена. Криминала не обнаружено. Вы свободны. Он пытается что-то сказать, но просто машет с досады рукой и прерывает связь. Возвращаюсь на станцию. Реактор поменял без проблем. Теперь у меня максимально возможный. Правда, стоил он почти как новый корабль. В принципе, все. К крейсерству в тылу противника готов. Скачиваю свидетельство, подписываю открытый лист и готовлюсь к своей первой, но, надеюсь, не последней вылазке.